Пренебрегая при этом международными договорами, меморандумами, которые мы подписали, избегая сегодня реальности, Путин потерял реальность. По-моему, он просто возомнил себя российским императором, и вы сейчас это подтвердили, что принадлежал Российской империи. Но в таком случае надо забирать не Крым, а всю Украину, всю Белоруссию, Польшу, Финляндию. Давайте карту поднимем Российской империи, по которой вы сейчас ориентируетесь. А что делать с договорами? Ведь реалии-то таковы сегодня, что мы признали Украину государством, мы признали границы, мы подписали договора. Вы же создаете опаснейший прецедент в вашей исторической игре. Хорошо, тогда сегодня наши соседи поднимут свои карты, более древние. Кстати, турки, по вашей логике, имеют больше оснований, больше прав на Крым, чем мы, потому что они дольше владели. Они больше 300 лет владели Крымом. И эта аналогия не годится для сегодняшнего дня. Но самое-то страшное, что вы делаете. Вы же кровь проливаете. Вы не просто на перьях сражаетесь и чернила тратите. И эфирное время. Вы же кровь проливаете. Мы сейчас с вами сидим и болтаем об истории. А там кровь реально льется, которую вы затеяли в этой бойне, вежливой зеленой человечки. Так вот, когда мы говорим о реалиях сегодняшнего дня, в таком случае Польша сейчас развернет свои карты тех веков. И где мы будем со своей землей, со своими смоленскими. Смоленскими. Литва развернет свои карты. Вы же толкаете нас в Третью мировую войну. Вы начали передел территории, переступив границы суверенного государства, территории которого мы взялись беречь. Если бы это был просто исторический спор и круглый, и в это время бы не проливалась кровь, можно было бы долго беседовать. Кто на каком языке писал, какие грамотки. Еще раз говорю, если бы в ваших руках было сегодня перо, а не автоматы, которыми вы сегодня Россию толкаете в братоубийственную войну с Украиной, а все вместе в мировую войну передела территории.